«Но где ты достанешь тогда стартер?» – поинтересовался джедай. «Я попрошу его у Отто, и он не откажет мне», – уверенно ответил я. Квай-гон кивнул и удалился. Я выждал еще полчаса и побежал к Отто. Естественно, он дал мне стартер. Дал. Но мне пришлось поставить против стартера свой спидер. Но так было правильно. А воровать было совсем, совсем неправильно. Отец бы не одобрил. С тем же успехом, я мог и не участвовать ни в каких гонках, просто пойти в космопорт и наворовать там кошельков у приезжих на нужную сумму. Но я ведь этого делать не стал. Гонки. Почему я не выигрывал их раньше? Ведь участвую не первый раз. Наверное, потому что не обращался раньше к великой силе. В этот раз все было настолько легко, что даже страшновато. Весь заезд прошел для меня будто в трансе. Я точно знал, что, как и когда надо сделать. Я буквально чувствовал это. Этого не описать словами. Словно бы в мир введено условие. Он должен победить на этих гонках. Словно пишешь задачу, у которой заранее известен ответ. Словно решаешь ее не от условия к ответу, а от ответа к условию. И весь этот путь, вся эта гонка расписана заранее по мгновениям. Надо просто не мешать ей. Я гнал всю гонку на пределе тяги обоих двигателей, на предельной скорости. Не тормозил и не сбрасывал скорость ни единого раза. Со стороны, наверное, это казалось форменным самоубийством, но мне было легко. И даже когда взорвался правый двигатель, испорченный Сибульбой перед стартом, я использовал взрыв, импульс и приданное им вращение, чтобы проще войти в поворот. Естественно, я победил. Я обставил всех больше, чем на половину дистанции. Наверное, это новый рекорд Бунтаев. И это было захватывающе. Я навсегда запомню это ощущение синхронизированности с миром. По-другому и не скажешь. А еще, в этот момент, в момент наибольшего единения с силой, я четко чувствовал, что с трибун за мной наблюдает отец. Что он тут, на Татуине, более того, прямо здесь, а не где-то в далеком рейсе. Что ему тяжело меня отпускать, но он все равно гордится мной. Гордится, но при этом же очень тревожится. Не за гонку. Насчет гонки он уверен в моей победе. Он тревожится за меня, за что-то, что я могу сделать в будущем. Чем стать? Но чувствовал я все это всего несколько мгновений. Это вообще впервые, когда я смог его почувствовать. Раньше он всегда оставался невидим для меня в силе, а на финише ждали веселые джаджа с ангелом, задумчивый джедай и грустная мама. И только в этот момент до меня, наконец, дошло, что я покидаю ее, покидаю и, возможно, навсегда. От этого предательски защемило сердце, но поцелуй в щеку от ангела быстро разогнал тучи с моих мыслей. Я ведь победил в Бунтаев, первый человек, который побеждает в этих гонках. Да раньше люди в них даже до финиша не доходили. А я не только дошел, но и победил. Джедай вместе с Ангелом и Гунганом повезли гиперпривод на свой корабль, а я остался собирать вещи в дорогу. В моей комнате стоял отец. Значит, там, на гонках, мне не показалось, и это действительно был он. Ну, что ж, Энакин, ты выполнил мое условие. Ты уверен, что хочешь лететь? Теперь, сказал он мне и потрепал по волосам, часто так бывает, что достигнув желаемого, того, к чему так долго стремился, вдруг останавливаешься и понимаешь, что совсем не хочешь делать следующий шаг. Ты выиграл гонки, которыми так увлекался. Выиграл сам. Так хочешь ли ты лететь на Корусант и становиться джедаем? Да, отец, так велит сила. Я почувствовал это сегодня. Сила. Сила — странная штука, сынок. И тебе предстоит в этом разбираться и разбираться. Но запомни. Парусник может ходить и против ветра, не сопротивляясь велению силы, а оседлав ее волну, ты можешь избежать уготованных тебе подводных камней и поломанных ребер. Не обязательно собирать своей головой все шишки и тумаки. Иногда стоит остановиться на миг и подумать, прислушаться к себе и к силе. Так как ты учил меня поступать перед каждым серьезным делом, именно так, кивнул он. Но иногда стоит это сделать и просто так, когда вроде бы все спокойно, чтобы заранее увидеть скалы, на которые тебя несет. Я запомню, отец, серьезно кивнул ему я. Держи, протянул он мне рюкзачок. Что это? Удивился я, принимая подарок. Броня, пояснил он, легкая броня из бискара, зачарована на незаметность. Она тебе пока что великовата, но лет в 17 будет как раз. Если я немного не угадал с размерами, то силовой ковкой ты владеешь, подогнать, где нужно сможешь. Только руны постарайся не смещать, бискар. В ужасе округлил я глаза. Мандаларское железо. Оно же очень-очень-очень дорогое. Этот доспех стоит больше, чем тяжелый крейсер. Я, удачливый контрабандист, Энакин. Тебе ведь мама рассказывала, как я ее выкупил у Джаббы. Улыбнулся он. Рассказывала, улыбнулся я. Правда, я считал это сказкой. А теперь, хитро прищурился он, а теперь я уже ни в чем не уверен, честно признался я. Это хорошее состояние. Запомни его, снова потрепал он меня по волосам. Броню не показывай никому. Когда она станет впору, носи под одеждой. И я там тебе еще заготовку под световой меч положил. Энергоячейки там всякие, системы линз. Ну, разберешься, я думаю. Спасибо, отец, поблагодарил я его. Кристалл сам добудешь, у джедаев это ритуал целый. Хорошо, вот, протянул он мне бедренную кобуру с бластером. Меч мечом, сила силой, а бластер свой носи всегда с собой. Некоторых врагов проще застрелить, чем бежать к ним с мечом. Использовать силу при стрельбе ты умеешь. Хорошо, отец, вновь кивнул я. В глазах предательски пощипывало. Вот еще, опомнился он и протянул мне карточку. Тут деньги. Бывают ситуации, когда проще купить или нанять, чем попой гвозди дергать, добывая то, что тебе необходимо. Но помни, охотник не берет лишнего. Я помню, отец, воин ничем не владеет, охотник не берет лишнего. Только мысль о смерти может дать человеку отрешенность, достаточную для того, чтобы принуждать себя к чему бы то ни было. Страх можно победить, только продолжая свой путь и ясно видя его перед собой. Всегда прямо смотри в глаза своему страху и не отступай, шаг за шагом продолжай двигаться вперед, только так можно его победить. Молодец, запомнил, улыбнулся отец. Теперь осталось понять и почувствовать, что все эти мудреные слова значат. Иди к маме, тут тебе больше ничего не пригодится, развернул он меня за плечи к двери и на прощание хлопнул рукой по спине, придавая ускорение. Мама ждала у входа в дом. «Энни, я доделала твоего Си-3ПО», — сказала она, когда я к ней подошел. И действительно, рядом с ней поблескивал новым корпусом дроид. «Возьми его с собой. Возможно, он однажды тебе пригодится. Только не разбирай его. Я долго его заговаривала, не хотелось бы, чтобы что-то повредилось». Я присмотрелся и действительно увидел едва заметные руны по всему корпусу. «Хорошо, мама», — серьезно кивнул я ей. «На, вот, я вам тут поесть собрала в дорогу, возьми вот еще», протянула она мне два пакета, «там одежда теплая, в космосе холодно, не так как у нас на Татуине». Прощались мы долго, но всему приходит конец. Загрузив все на флайер, мы с вернувшимся квайгоном полетели к его кораблю. «А скажи мне, любимая», обратился мужчина в белой накидке и соломенной шляпе к девушке, которую обнимал за плечи. «В прошлом месяце ты просила у меня кучу разного габаритного хлама, как то реактор от боевой космической станции, генератор дефлекторного щита высшего класса защиты, системы управления огнем и наведения ракет, модуль обработки тактических данных, установку залпового огня, тяжелое танковое орудие, систему скорострельных лазеров, не считая всякой мелочевки, вроде 50 видов стрелкового оружия, головы от дроида-убийцы НК-50». Чрезвычайно редкая штука, должен сказать, усиленных сервоприводов, разнообразных частей боевых дроидов и 2 тонн картазиса. Куда ты все это дела? Не подумай, я не требую отчета, мне просто интересно, куда можно запихать такую кучу всего. Ну, я же волновалась за мальчика, уклончиво ответила она. А нет, только не говори мне, Си-3ПО, но как, ты же сам все понял. Чары расширения внутреннего пространства. Я ведь в свое время тоже на мастерскую цепь сдала. Это ведь не одного дня работа. Ну, должно же быть у девушки хобби. А Энакин знает? Нет. Ну так никогда не поздно будет ему сказать. Я же туда еще пару сквозных зеркал встроила. Повисла тишина. Вдруг мужчина тяжело вздохнул. Что случилось, милый? Забеспокоилась девушка. А я ему всего лишь броню подарил. Броню? Ну да, бескоровую, на вырост. Ну, ничего страшного, ты же всегда сможешь подкинуть ему еще что-нибудь. Для тебя ведь закрытых дверей в этой галактике нет. Даже, если это двери храма джедаев. Глава 6. Флайер удачно долетел почти до самого корабля. Мы выгрузили из него дроида, навесили на него навязанные мамой пакеты и отправили его тащить их в корабль. Мы же с Квайгоном остались программировать флайер на автопилот до дома. Тут джедай забеспокоился, да и я почувствовал, что в силе происходит что-то неладное. Подобных возмущений я никогда раньше не видел. Если джедай ощущался как пучок нитей, плавно перетекающий с места на место, отпуская одни нити и втягивая в себя другие, то это ощущалось, как раскаленный ком, рвущий эти нити на своем пути, словно паутинки, и лишь где-то далеко позади него эти нити вновь соединялись, причудливо путаясь и скручиваясь. Джедай крикнул мне: «Ложись!» И я послушно упал, прямо там, где застал меня этот крик. Тело само, подчиняясь вбитой отцом привычке, выхватило бластер из кобуры и поставило его на боевой взвод. Надо мной тут же пронесся странный летательный аппарат, таких мне видеть еще не приходилось. Но отметил я это мельком, уже всаживая заряд в энергоблок этого пусть будет флайера, хотя больше он напоминал спидер, чем флайер. Седок отреагировал тоже очень быстро, он успел спрыгнуть со своего флайера еще до того, как тот взорвался, спрыгнуть и приземлиться на обе ноги. В следующий миг он уже активировал световой меч, красный. Отец говорил, что такие раньше носили ситхи, но официально эти самые ситхи были истреблены джедаями больше 1000 лет назад, но эти мысли шли фоном. Мой бластер уже ловил в прицел новую цель. Вспомнив слова отца, я обратился к силе, и сила показала мне, что мой выстрел будет отбит мечом этого странного незнакомца, и показала, в каком месте он будет отбит. Я сместил прицел, и вновь в силе увидел, где и как будет отбит выстрел. Снова сместил прицел. Незнакомец занервничал. Видимо, он тоже чувствовал, что я ищу в его обороне брешь. Он начал двигать своим световым мечом, подстраивая его положение под более удобный взмах, способный отразить мой выстрел. Я продолжал искать брешь, все глубже погружаясь в силу, отыскивая одну единственную точку, которую не смог бы прикрыть этот краснолицый, а в этот момент к нему уже подбежал джедай, и напал на незнакомца со своим световым мечом. «Энакин, убирайся отсюда!» – прокричал он мне, а я продолжал целиться. Я чувствовал, что еще чуть, и краснолицый откроется. «Энакин, беги на корабль, скажи им, пусть взлетают!» – дал уже более конкретную команду джедай, а конкретную задачу стоит выполнять быстро и четко, как учил отец. Я спустил курок, больше на удачу, чем прицельно, так как еще не успел найти ту единственную точку, и, не глядя на результат, побежал к кораблю. Я забежал по трапу, навстречу мне кинулись ангел и темнокожий мужчина. «Скорее, джедай велел вам взлетать», — прокричал я. «А ты кто такой?» — начал темнокожий, но ангел схватила меня за руку и потащила вглубь корабля. По пути, я пытался четко описать ситуацию, но сбитое дыхание мешало. В рубке управления сидел еще один джедай. Я это сразу почувствовал. «Квай-Гон в беде», — сказал ангел. «На него напали. Он велел улетать», — передал я порученное мне сообщение. Молодой джедай тут же включил обзорную панель. «Где он?» Все тут же столпились у пульта. «Я не вижу», — пробормотал пилот. Он тоже не стал долго мешкать и уже сидел в своем кресле, щелкая тумблерами. Темнолицый мужчина в мундире сунулся в рубку, увидел, что происходит, и со словами: «Пойду скажу королеве», исчез в коридоре. «Да вот же», хотел крикнуть я, но джедай уже разглядел две фигуры и отблеск мечей. «Летим туда», приказал он, но только низко и очень медленно. По кораблю прокатился гул, проснулись мощные двигатели. Они не привыкли работать в полоборота и протестовали, но корабль снялся с места легко, как пушинка. Пилот далее не стал смотреть на приборы, на одном моргал индикатор, сигнализируя, что трап все еще опущенный, любое достаточное ускорение вырвет его из корпуса напрочь. Ангел судорожно вздохнула. Теперь всем был виден Квай-Гон и его неизвестный противник. Бойцы кружили по песку, ни тому, ни другому никак не удавалось воспользоваться преимуществами. Квай-Гон был явно сильнее, но тяжелее, а его противник, столь же очевидно, проворнее и злее, зато ему не хватало опыта и длины рук. «Надеюсь, что он поймет», услышал я шепот молодого джедая. Бойцы исчезли в песчаном вихре, поднятом кораблем, который навис над ними, заслонив оба солнца. Пилот торопливо включил внутренние экраны. На трапе появилась долговязая фигура, в опущенной руке ее светился зеленый клинок светового меча. Ангел радостно вскрикнула, но тут на трап запрыгнул и краснолицый со своим мечом. В этот раз он был практически открыт, и я выстрелил, не задумываясь. Бластер ужалил его в руку, держащую меч, но сильного вреда не причинил. На запястье краснолицего, куда угодил выстрел, находился широкий браслет коммуникатора, и этот браслет спас незнакомцу руку. Тут сработал и Квай-Гон. Он ударом силы вытолкнул краснолицего наружу, сбив с трапа. «Все, бой окончен». Трап захлопнулся. Корабль начал набирать высоту. Руки стало потряхивать отходником. Я тараторил без умолку, но меня никто не слушал. Да я и сам толком не помню, что за чепуху нес. Мой первый реальный бой. Все было совсем не так, как пишут в книжках в Галаните. Там все красиво, эффектно, а тут все было сумбурно, суматошно, внезапно. И так же внезапно кончилось. Дарт Мол сплюнул на песок и проводил взглядом улетающий Нубиен. Потом перевел взгляд на свой меч. В рукояти красовалась отметина от бластерного выстрела. Дырка не была сквозной, но заряд разбил кристалл у второго лезвия меча. Дарт Мол снова сплюнул и хотел вызвать на связь своего учителя, но оставалось ему только выругаться. Коммуникатор на руке был сожжен выстрелом того же бластера. Бластера мальчишки. Вот ведь погонь мелкая. А также, тем же бластером был сожжен и транспорт. Дарт Мол снова выругался. Предстояло долго идти пешком. Он развернулся и замер. В 10 шагах от него стоял мужчина в белой накидке и соломенной шляпе. Рука его покоилась на рукояти меча, торчащей из-за пояса его черной одежды. В следующий миг мужчина чуть перенес тело вперед и как бы размылся в воздухе. Дарт Мол активировал меч, но было поздно. Тело его распалось на две половинки от плеча к бедру, а мужчина в 5 шагах за его спиной стряхнул со своего меча кровь и медленно убрал его в ножны. Миг, и кроме трупа на песке и брызг крови, там, где их стряхнули с меча, никого не осталось. Мужчина исчез так же, как и появился, тихо и незаметно. Квай-Гон дернулся, его ученик тоже, да и я сам почувствовал нечто в силе. «Капитан, разворачиваемся», — велел высокий джедай. «Учитель, что случилось? Что это было сейчас?» Засыпал его вопросами Оби-Ван. «Того ситха, что напал на нас внизу. Его только что убили», — тихо пояснил высокий джедай. Повисла тишина. «Но кто это мог быть? Он же сражался на равных с вами, учитель». Взорвался вопросами молодой джедай. «Не представляю, Оби-Ван, не представляю», — задумчиво ответил Квай-Гон. «А вот у меня кое-какие мысли по этому поводу имелись. Но мысли эти были из разряда «лучше придержать при себе». Капитан вел корабль, а мы все до рези в глазах всматривались в обзорную панель, и чем ближе мы подлетали, тем четче становилось видно, что высокий джедай был прав. Ничем другим, кроме трупа, это быть не могло. Наконец стали видны подробности. Меня и ангела замутило, и мы вынуждены были отойти от экрана. Но то, что хотел, я увидел. Две половинки краснолицего, ровный срез и нет следов от гари и ожогов. Это сделал не джедай. Мы остались на корабле, а взрослые вышли наружу. Через 10 минут мы уже снова летели на Корусант, а Квай-Гон задумчиво крутил в руках простреленный в нижнем конце световой меч ситха. Так вот куда угодил мой выстрел. Можно назвать его удачным. Поразить оружие врага в бою – это почти наполовину победить его. Но тогда непонятно, чем же он сражался с джедаем. «Мистер Квай-Гон», – обратился я к задумчивому джедаю. «Да, Энакин», – поднял он на меня взгляд. «Если я попал ему в меч, то как он мог продолжать сражаться? Это очень хитрый меч, Энакин», — ответил с легкой улыбкой тот. «Вот, смотри», — он щелкнул переключателем, и с обратной от бластерной отметины стороны рукояти появился ярко-красный луч светового меча. Он двойной, два лезвия на одной рукояти. Это очень редкое оружие, им достаточно трудно владеть, нужны специфичные навыки. Получается, из-за твоего выстрела он не мог сражаться в полную силу, и я имел над ним преимущество. Вот как? Значит, я молодец? Да, Энакин, ты молодец, улыбнулся джедай. Но как тебе удалось так удачно попасть? Тренированный воин, владеющий силой, совсем нелегкая цель. Я использовал силу, как тогда на гонках. Ее ведь можно использовать с любым оружием, не только со световым мечем. Вот как? Задумался джедай. А световым мечом ты владеешь? Только тренировочным? Опустил взгляд я. Отец привез откуда-то специального дроида-тренера и материалы для мечей. По инструкции из Галакрона, я сделал 4 тренировочных меча. 2 для дроида, 2 для себя. А затем по другим Галакронам учился ими владеть. И как часто ты тренировался? Каждый день по 2-4 часа. Родители за этим строго следили. Из какого возраста? С 3 лет. Но тогда по полчаса в день. С 4 уже по часу. Очень интересно, нахмурился джедай. Что именно, магистр? Таких дроидов в самом храме всего 2, и оба на месте. А программа тренировок, по крайней мере по времени, совпадает с храмовой. Фактически ты сейчас юнлинг, очень талантливый и сильно опережающий сверстников в развитии. Это хорошо или плохо? Спросил я. Конечно, хорошо, улыбнулся джедай. Это значит, что тебе не обязательно будет проходить обучение в храме. Совет джедаев может сразу назначить тебе учителя. Прямо так сразу? Не поверил я. После небольшого экзамена, естественно, поправился джедай. Не люблю экзамены, поежился я. В космосе действительно было холодно. Это отец в своих полетах со мной поддерживал на борту такую же температуру, как на самой планете. Здесь же, видимо, нормальной считалась другая. «А ты их когда-нибудь сдавал?» – заинтересовался джедай. «Да, каждый год мне отец устраивал экзамен по всему изученному материалу», – признался я. «А чем, по вашему мнению, убили того краснолицего?» – решил я слезть с неприятной темы. Судя по характеру раны, это был меч, не световой, а обычный, но при этом очень-очень острый, и человек, нанесший эту рану, был физически очень силен. «Ты видел на Татуине кого-то с обычным мечом?» «Видел, вот тебе и съехал с неприятной темы. Теперь не отвертишься, а врать нельзя. У мамы есть меч, у Шми, да, но она его очень редко достает. А еще у кого? Отец всегда носит при себе меч, но я ни разу не видел, чтобы он его обнажал», — признался я. «А мог Ларс быть там, так, чтобы мы его не заметили?» «Мог. Отец умеет быть незаметным. Ну почему? Почему мне отец запретил врать? Сейчас бы не ставил себя в такое мучительно щекотливое положение. Ладно, Энакин, оставим эту тему. Я вижу, она тебе неприятна», — решил отступить джедай. «Отступить, но не сдаться. Ох, чует мое сердце, что не сдаться». Глава 7. Я сидел в темноте. Почему? Потому, что в космосе темно. Потому, что в корпусе космического корабля нет окон. Есть только обзорные экраны, но в гипере они не работают. А внутреннее освещение корабля погасили, так, как все легли отдыхать. Спать хотелось почти всем. Почти, потому что дроидам сон не нужен. Их заперли в помещении для ремонтных дроидов, ставшим со времен бегства с Набу изрядно свободнее. А еще не спалось мне, не знаю почему. Вроде бы бессонница меня раньше никогда не мучила, но почему-то не спалось. А еще было очень тоскливо и грустно. Почему так? Я же сам шел на эти гонки, сам решил помочь ангелу, сам решил стать джедаем. Но почему-то вспоминаются теплые мамины руки, и в глазах предательски начинала копиться влага, а к горлу подкатывать неприятный колючий ком. Я поежился. Даже в теплой одежде, заботливо уложенной для меня мамой, было зябко. В космосе действительно холодно. Точнее, летящие на этом корабле люди привыкли к значительно более низким, чем я, температурам. Вошла ангел. Не узнать я ее не мог. Они, конечно, служанки королевы, похожи все, словно песчинки из одной пустыни, но владеющие силой, в таких вещах не ошибаются. Да и без того, не узнать ангела среди других разумных, мне кажется невозможным. Она тихо прокралась к терминалу и включила запись сообщения с Набу. Она не шевелилась, просто стояла и смотрела неподвижно на голограмму. Затем она отвернулась и встретилась со мной глазами. В глазах ее стояли слезы. Неужели ангелы плачут? Ведь это же неправильно. Ангелы не должны плакать. Или должны? На своих щеках я почувствовал такую же предательскую влагу. Видно, слишком много ее накопилось, не смогла она удержаться. Ангел улыбнулась мне, хотя я видел, что улыбаться ей не хочется совершенно. Я улыбнулся в ответ, хоть и сам веселья не испытывал. «С тобой все в порядке, Энни?» — спросила она меня. Почему-то в настоящих своих мыслях признаваться не хотелось, и я сказал первое, что пришло в голову. «Очень холодно, хотя теплый вязаный свитер очень неплохо грел». Она взяла теплый плед и укутала меня, совсем как мама там, на Татуине. Зябкость сразу отступила. Наоборот, тело разгорелось каким-то внутренним жаром, но отталкивать ее я не стал, как и выпутываться из пледа. «Ты с теплой планеты», — сказала она очевидное, — «а в космосе холодно. Тебе грустно», — сказал я. Это было видно по ней. Это чувствовалось в силе. Ее было удивительно легко чувствовать в силе. Не приходилось даже сосредотачиваться. Ангел села рядом со мной. «Королева обеспокоена», — сказала она. «Ее народ умирает. Она должна убедить Сенат прекратить вторжение, иначе». Она отвернулась, и я понял, что та влага, что копилась в ее глазах, тоже не смогла там удержаться, пролившись дорожками слез по щекам. Я хотел сказать ей, чтобы не отворачивалась, ведь девочкам можно плакать. Это не стыдно, и я за это не стану считать ее слабачкой, но вдруг пришла мысль лучше. Вот, тяжелый плед придавил меня, а от тепла и близости ангела начинала клонить в дремоту, но я все-таки сумел достать из кармана вырезанный из дерева талисман. «Я сделал его для тебя, на память. Он из дерева джапар. Возьми, на удачу». Я еще хотел сказать, что джапар – очень редкое дерево, что руну, вырезанную на нем, я узнал от отца, и она действительно должна приманивать удачу и отгонять беды, что вырезал и зачаровывал ее сам. И еще, что собирался отдать подарок после гонки, но она так быстро уехала, что я не успел, и что я... Тут ангел улыбнулась, и все это стало неважно. Девочка развязала свой капюшон и надела талисман на шею. «Он очень красивый», — сказала она, вновь укладывая рассыпавшиеся волосы и пряча их под повязку, «но мне вовсе не нужны какие-то вещи, чтобы помнить тебя. Разве я могу забыть своего будущего супруга?» Ее тонкие пальцы играли подарком. Потом ангел как будто спохватилась и опустила талисман в вырез платья, спрятав его на груди. «Многое может измениться, когда мы прибудем на Корусант, Энни», — сказала она, — «но только не мои чувства к тебе». Я кивнул без улыбки. «Я знаю, а я никогда не перестану любить тебя. Только я скучаю, я действительно это знал». Ангел удивительно легко читалась в силе. «Но я повторяюсь. По маме», — негромко закончила мою фразу она. Я опять кивнул и попытался отвернуться, чувствуя, как щиплет в носу. «Но очень сложно повернуться, если сидишь, завернутый, точно в кокон, в толстый плед». Ангел придвинулась поближе и обняла меня. Это было удивительно. «Правильным», — так говорила сила. А отец говорил, что с силой спорить не надо. На ней, как на волне, надо плыть, словно на доске для серфинга. Что такое серфинг? На нашей планете нет морей, но это не значит, что их нет на других планетах. И отец возил нас с мамой на своем Нубиане на одну из таких, где моря есть. Там он и показал мне, что такое серфинг, и научил держаться на доске. Это было действительно очень похоже на общение с силой. Мне нравилось. Нут Ганрей устало развалился на своем диване, в своей комнате в представительстве Торговой Федерации на Корусанте. Срочный перелет с Набу отнял много сил, и все из-за этой треклятой девчонки и четырежды проклятых джедаев. Как-то они сумели ускользнуть и добраться до Сената. Хорошо, что союзник, этот страшный ситх, вовремя успел предупредить, и ситуация еще не вышла из-под контроля окончательно. Тут взгляд его зацепился за ствол бластера, направленного ему точно в лоб, и нехотя, словно преодолевая сопротивление, поднялся выше на того, кто этот бластер держит. Держал его мальчишка лет 10, с выгоревшими волосами и цепкими, внимательными глазами. Ганрей замер, боясь дышать. Бластер – это всегда бластер, кто бы его ни держал. Сил нажать на курок хватит и ребенку. Тянулось молчание. Первым его прервал неймадианец. «Кто ты?» – спросил он, буквально выдавив из себя эти простые два слова. «Неважно», – ответил мальчик. «Зачем ты задаешь?» «Понять, что?» «Ничто, а зачем?» «Зачем торговая федерация захватила Набу?» «Это нелогично. Почему?» Сенат принял закон о повышении налогов с перевозок по гиперпространственным путям. Федерация возмутилась и блокировала Набу. «Зачем? Набу – это не Сенат. Захватив Набу, Сенат не прижмешь. Это НЕ так. Захватив Набу, Федерация получит контроль над ВСЕМ маршрутом. А он от ин из основных в галактик Е. Нелогично. Один путь, их тысячи. Но прибыль – миллионы. Затраты – риск. Тоже миллионы. Риск – закон на контроле над частными армиями. Он практически готов. Сенату нужен только повод. И Набу – это повод. Валорум НЕ риск нет. Он и селышком уязвим. Под ним шатается Каэр Исла. «Вот как?» – ответил мальчик и поднял свободную руку. В следующий миг Ганрию стало нечем дышать. Пару секунд и мир поплыл, соскальзывая в темноту. Вице-король Торговой Федерации потерял сознание, а мальчик опустил руку, спрятал бластер и выскользнул из комнаты. Глава 8. Корусант. Корусант мне не понравился. Да, из космоса он выглядит внушительно. Эдакая капля расплавленного металла с дневной стороны и клубок из мириад светлячков с ночной. Но вблизи поверхности я так и не увидел. Одни дома. Это все напоминало бешеный узкий и очень тесный муравейник. Не самое приятное ощущение для того, кто вырос на просторах Татуинской пустыни. Кто расстояние мерит дневными перелетами, а не остановками общественного транспорта или хайвеями. Да, я сбежал от своих спутников. Не сразу, только когда все дневные дела были закончены и мы расположились на ночь в выделенных нам апартаментах. Я и пошел гулять. Мне же интересно. И тут нет вездесущего отца, который где хочешь найдет и за ухо из-под камня вытащит на тренировку. Квай-гон, кстати, к тренировкам меня любимого относился совершенно, на мой взгляд, халатно. Ну, что это такое? Полчаса практики в день, да и теории на голокронах отца было побольше, так что полазил, полетал, поездил, походил я по ночному Корусанту, и вывод, мне тут не нравится, однозначно, интересного много, но пока до этого интересного доберешься, а утром снова политика, я мелкий, Королева не возражала, а остальные не замечали, что я мотаюсь с ней по всем встречам и переговорам. Они говорят, я слушаю, слушаю и ничего не понимаю. Явно же, что тут идет какая-то интрига, но какая? Королева видит только страдающий народ Набу и захватчиков из Торговой Федерации. Валорум, происки Торговой Федерации, как ответ на повышение налогов с торговых путей. Палпатин. Вот Палпатин мужик крутой, рядом с ним словно сам воздух гуще становится. Отец так иногда чувствовался, когда с мамой ругался. Да, бывало и такое, хоть и очень редко, но в такие дни стихали даже песчаные бури. Совпадение, наверное, но факт. И Палпатин говорит, что Сенат вряд ли что-то сможет сделать, что они утопят вопрос в бесконечных обсуждениях, а Валорум вообще дрожит только за свое кресло, которое боится потерять. И ведь верно говорит. По-моему, Сенат вообще крайне неэффективный инструмент. Ну, что могут решить несколько тысяч существ, живущих в совершенно разных мирах, очень далеких друг от друга, имеющих совершенно различную культуру, образ мышления и систему ценностей. Да только на то, чтобы их всех выслушать, месяцы уйдут. Но это не мое дело. Тысячу лет республика так работала, так почему ей еще тысячу так не поработать? Может, это я чего не понимаю, в конце-то концов. Мне вообще-то 10 лет, если что, так-то. С ангелом мне видеться больше не доводилось пока, но я все время чувствовал ее где-то в свите Амидалы. Если поднапрячься, то я даже смог бы сказать, какая из вечно опускающих свои капюшоны служанок она в каждый конкретный момент времени, но, какой в этом смысл? Они вечно тасуются, постоянно меняются местами, даже одеждой, и постоянно молчат. Немного грустно от этого, но что ж тут поделать. Но в один прекрасный момент я узнал, что Нут Ганрей, тот самый, что руководит силами Торговой Федерации на Набу, здесь на Карусанте, прилетел всего на день позже нас. Да, мало сказать на Карусанте, он практически в одном квартале от нас, в представительстве Торговой Федерации при Сенате. А у меня как раз накопились вопросы, на которые мне некому ответить. Квай-Гон-то как убыл куда-то, так и не возвращался пока. С нами все его молодой ученик мотался, Убиван, кажется, или Убиван, но я не уверен. Да, и все равно мне, если честно. Главное, что от Убивана улизнуть куда проще, чем от Квай-Гона. Проникнуть в его личную комнату, Нута Ганрея в смысле, оказалось несложно. Не сложнее, чем выиграть гонки. И тем же самым способом. Обратиться к силе и следовать ее течениям. Как на гонках войти в поворот, так тут сделать шаг, так и тогда, чтобы ни камера, ни бдительный взгляд охранника, ни сенсоры дроида не засекли. На самом деле было немного стрёмно протискиваться за спиной вооруженного охранника, буквально дыша ему в затылок. Примерно так же, как проползать между ног боевого дроида. Стрёмно, но весело. А сам разговор разочаровал. Пешка. Нут Ганрей просто пешка. Он сам толком не понимает, что и зачем делает на Набу. И играют эту пешку в темную. Он так трясся под прицелом бластера, что мысли его были как на ладони, и понимания там не было. Признаться честно, я копировал манеру отца, когда вел разговор с неймадианцем. Ларс часто брал меня с собой на переговоры с разными своими партнерами. Некоторые из этих переговоров проходили и под дулом бластера, и не всегда этот бластер находился в руке отца. Бывало, что и наоборот, но манера его от этого не менялась совершенно. Спокойствие, прямой прицельный взгляд, минимум движений лица и тела, четкая правильная речь, короткие предложения. По-моему, у меня получилось не намного хуже, чем у него. Вот только маловато толку. Практически ничего не узнал, кроме планов и чертежей станции управления дроидами, общей их численности и мест расположения из его личного компьютера. Взлому электронных систем меня обучала мама, а отец подкинул по этой теме несколько голокронов, где маленький зеленый человечек с подвижными ушами, выразительными глазами, клюкой и своеобразной манерой построения предложений подробно объяснял, как то же самое делать при помощи силы. Но что это может мне дать? Ума не приложу. Квай-Гон стоял перед советом. Он стоял перед советом один. Своего ученика, юного и во многих вопросах слишком горячего Оби-Вана, ему пришлось оставить с королевой и Энакином. Слишком опасно было оставлять их без поддержки и присмотра джедая. Но дело, из-за которого Квай-Гон и стоял сейчас перед советом, было важным никак не менее. На Татуине на нас напал ситх, перешел он наконец от описания ситуации на Набу к главному. Не может такого быть, гневно воскликнул Ки Адимунди, даже не потрудившись скрыть своего недоверия. Квай-Гон достал меч краснолицего и активировал его. Зал осветило красное световое лезвие. Зал пораженно затих. «Ты убил его?» – задал вопрос Мейс Винду. Напряжение, повисшее в воздухе, стало буквально ощутимым. «Нет, откуда же у тебя его меч, Квай-Гон?» «Это как раз то, о чем я хотел предупредить совет», – вздохнул джедай. Он сам был озабочен и озадачен этим. «Ситх был, если и не сильнее меня, но уж точно не уступал, как во владении световым мечом, так и в силе. Единственное, что мне удалось, это отступить без потерь. Но откуда меч?» Спустя не более минуты после нашего отлета, ситх погиб. «Как?» «Был разрублен от плеча до пояса металлическим клинком», — ответил Квай-Гон. Повисло недоуменное молчание. «Я привез тело. Сейчас оно на экспертизе в центральном госпитале Корусанта. Думаю, не все ты сказал». Квай-Гон, открыл свои глаза магистр Йода. «След странный на мече этом. Не все», — согласился джедай. «На Татуине я встретил мальчика, владеющего силой. Содержание мидихлориан в его крови зашкаливает за 20 тысяч. Я взял его с собой. Пожалуй, обо всем подробно расскажи нам», — попросил Йода и приготовился слушать. Рассказ у Квай-Гона получился долгий, события он описывал максимально точно, но оценку им не давал. Когда он закончил, зал совета погрузился в тишину. Каждый из находившихся обдумывал услышанное. «А сам ты думаешь что?» – спросил Йода. «Думаю, что мальчика готовил кто-то из ордена джедаев. Отец его джедай, думаешь ты?» – уточнил Йода. «Нет, джедая мальчик бы почувствовал. Он очень хорош в управлении силой. Ситх быть может, не думаю», – покачал головой Квай-Гон. «Влияние темной стороны почувствовал бы я. Тогда видишь ты это как?» «Думаю, что джедай передавал отцу мальчика голокроны, оборудование и программу подготовки, все это время оставаясь в стенах храма. Так ситха убил кто, по-твоему?» «Отец мальчика». Энакин признался, что Ларс Поттер, так его зовут, не расстается с мечом. «Ситх искал кого, думаешь ты?» «Думаю, что искал он королеву Набу. Мальчика встретил случайно. Убили его зачем тогда? Чтобы он не рассказал про мальчика. Ведь он его видел, почувствовал и даже получил два выстрела от него. Ты жив почему тогда?» «Наверное, потому, что так было угодно силе. Поясни». Отец мальчика сформулировал условия именно так. «Докажи, что это веление силы. Реши их проблемы самостоятельно, без моей помощи». Мальчик решил. «С ситхом уговора не было. Очень это все беспокоит меня». «Ситх силен был?» «Очень силен. А каков мальчик?» «На уровне юнлингов его возраста. Очень и очень талантливых юнлингов. Ему нужен учитель. Такую силу, как у него, без присмотра оставлять нельзя. Прав ты в этом, Квай-Гон. Приведи его. Познакомиться с ним совет хочет». «Хорошо», — согласно кивнул джедай. «Но что со всем этим делать? Ситхи, Набу, отец мальчика. На Набу должны отправиться вы», — подумав немного, решил Йода. «Плохо республике будет, если вернулись ситхи. Двое их всегда, не больше и не меньше, учитель и ученик. Кого же убили на Татуине, знать бы». Глава 9. Экзамен. «Легким бы я не назвал его. В храме проверяли меня по всем предметам, начиная от общей физической подготовки, владения приемами силы, владения световым мечом, до основных галактических языков, астрофизики, гиперпространственных путей, истории республики, медицины и биологии с химией. Проверяли все, основательно и не торопясь. Блестящих результатов я не показал, конечно, но в грязь лицом не ударил. Я так думаю. И вот я стою между Квай-Гоном и учеником его Оби-Ваном Кеноби. Именно так он меня все время поправляет, когда я его Оби-Ваном называю. А я все равно его так звать буду. Он так смешно обижается и мученически вздыхает по центру круглой просторной комнаты под названием «Зал Совета». И этот самый совет в полном составе сидит полукругом передо мной. Не все лично, некоторые в виде голограмм. И самое интересное, что лица-то все знакомые. Все на отцовских голокронах отметились. У каждого из них я, оказывается, чему-то учился. Вот только имен до сих пор не знаю. «Магистр Квай-Гон Джин», — обратился чернокожий мужчина, сидящий справа от маленького зеленого человечка с клюкой. «Считаешь ли ты своего ученика, Оби-Вана Кеноби, достойным звания джедая? Закончено ли его обучение?» «Да, я считаю, что он готов стать рыцарем-джедаем», — ответил Квай-Гон. «Обучение его закончено. Дальше ему следует постигать путь джедая самостоятельно. Оби-Ван Кеноби, отныне ты полноправный рыцарь-джедай. Носи это звание с честью». «Благодарю вас, магистр Виндоу», — радостно поклонился Оби-Ван. «Энакин Блэк Скайуэкер», — обратился темнокожий уже ко мне. Я выжидательно поднял на него глаза. «Ты с честью сдал все экзамены, по уровню знания и навыков ты достоин звания Юнлинга. Желаешь ли ты стать им? Желаешь ли ты выбрать эту нелегкую дорогу?» «Желаю», — чуть подумав, кивнул я. «Вариантов других все равно нет. Будь я необученным одаренным, могли еще подумать, обучать, не обучать. А тут, насколько я знаю, таких прецедентов еще не было. Так что о другом варианте, кроме согласия, думать как-то не хочется. Отныне ты Юнлинг, Энакин», — провозгласил темнокожий, — «иначе и не скажешь. Выбрал ли ты себе нового ученика, магистр Квай-Гон?» «Да», — кивнул тот и положил руку мне на плечо. «Я беру себе в падаванный Юнлинга Энакина Блэк Скайуэкера». «Ты согласен, Энакин?» — спросил он меня. Я кивнул. Собственно, на этом церемония закончилась. Дальше нам дали задание и отпустили. Задание дали Квай-Гону. В помощники напросился Оби-Ван. Меня и не спрашивал никто. Главное, что нашим заданием стало сопровождение королевы Набу. И это было куда радостнее предсказуемого и давно уже решенного падаванства. Я подольше смогу побыть с ангелом. И это замечательно. Заседание Сената. Это нечто действительно впечатляющее. Только тут осознаешь, насколько же велика на самом деле галактика. Знать, что в Сенате тысячи представителей, одно, увидеть своими глазами, совсем другое. Я стоял в ложе королевы Набу, за ее спиной рядом с Квай-Гоном и Палпатином в статусе полноправного падавана, выполняющего вместе с учителем задание совета. Гордость помимо воли распирала меня, заставляя расправлять плечи и держать голову прямо. Вот только, что ангел делает в платье Амидалы, в ее страшном белом гриме с ритуальным шрамом на нижней губе, и с одной из этих ее дурацких причесок, и рядом нет ни одной ее служанки. Неужели королева доверила ангелу говорить вместо себя за целую планету? Но как же так? Тут заседание началось, и королева сказала свою речь. Нет, ангел сказала речь королевы, но их не проняло, их вообще ничем не проймешь, их тысячи. Для них Набу – песчинка, и все население ее – все равно, что та же песчинка. Пусть хоть всех их убьют, в галактике вряд ли это заметит. Понимает ли это королева? И тут песчинка сдвинула обвал. Ангел вынесла канцлеру вотум, и одно это ее слово было мгновенно подхвачено тысячами глоток. По-моему, они даже и не слышали самой речи. Они услышали только это слово, и вцепились в него словно стая падальщиков в раненое животное, и разорвали его. Валорум сломался сразу, это было видно, и это чувствовалось в силе. А затем я почувствовал, как мир буквально треснул. В нем что-то сломалось, что-то пошло по-другому, не так, как раньше. И только я мог это поправить. Но как, и что, мы возвращаемся на Набу, решила королева, чем повергла всех в шок. Я обязана разделить судьбу со своим народом, говорила ангел, обряженная королевой. Кава-кава, а меня ее маскарад не обманет, но это же безумие. «Вы будете в опасности», — возмутился Палпатин, но сразу было понятно, что отговаривать он ее не собирается. «Зачем тогда? Для очистки совести мы будем сопровождать вас, ваше величество. Совет джедаев поручил нам вашу охрану», — коротко сказал Квай-Гон, поклонился и вышел. «Я вынужден был выйти за ним, хотя еще побыл бы с ангелом. Вечером я сидел в позе лотоса, как ее называл отец, в своей комнате и медитировал, опять же, как это занятие называл отец. Вошел Квай-Гон, что-то в моем лице его заинтересовало, и он уселся напротив, просто поджав под себя скрещенные ноги. «Тебя что-то беспокоит, Энакин?» — мягко спросил он. «Да, учитель», — не стал отпираться я. «Что же, поделишься? Странное поведение силы. Вы ничего подобного не ощущали?» «Что именно?» — стал предельно внимательным он. «Словно бы, что-то порвалось, надломилось. Что-то огромное и очень важное. Вот как? И когда ты это почувствовал?» «Когда в Сенате свергли канцлера Валорума. Я расскажу об этом совету, Энакин. Возможно, они вместе сумеют разобраться в этом. Уверен, что это важно». «Хорошо», — кивнул я. «Но тебя тревожит что-то еще?» Внимательно всматриваясь в мое лицо, сделал вывод он. «И вывод верный. Что же? План королевы, учитель, он наивен. В нем очень много «если». Очень многие погибнут, даже если он осуществится удачно». «Ты о чем?» – удивился Квай-Гон. «Я подслушал ваш разговор, когда вы обсуждали возможность использования армии гунганов», – признался я. «Я не почувствовал тебя», – удивился джедай. «Отец научил меня быть незаметным, когда это нужно». «Незаметным в силе?» – брови его в удивлении приподнялись, придавая некую комичность его лицу. И если бы я не был столь встревожен и угнетен, то улыбнулся бы. Это несложно. Если обратиться к силе, то она откликнется. А с какой именно просьбой к ней обращаться, не принципиально. Точно так же, как не имеет разницы, что поднимать с ее помощью, песчинку или утес. Это очень глубокое понимание силы. Энакин, задумался Квай-Гон, возможно, слишком глубокое для меня. Так что с планом королевы, я правильно понял, что гунганы по ее плану должны выманить дроидов из городов. Да, кивнул джедай, а дроидов из городов необходимо выманить, чтобы пилоты смогли добраться до истребителей, а джедаи попытались захватить Нутаганрия. Да, а истребители нужны, чтобы атаковать и уничтожить хорошо защищенную станцию управления дроидами на орбите Набу. Все так, Энакин, ты правильно понял. А теперь поэтапно. Несколько тысяч гунганов с легким метательным оружием, щитами и копьями под прикрытием дефлекторного щита нападают на 40 тысяч дроидов с тяжелыми шагоходами и ракетными установками. Да, звучит неприглядно. Сколько времени им необходимо продержаться? Полчаса-час. И какой процент потерь планируется в случае победы? Если план все же сработает, до 2/3, мрачно признал джедай. Это первый этап. При штурме дворца сколько? До 1/3. При штурме станции. При удачном исходе, от 80 до 100%. Почему нельзя в таком случае вычеркнуть 2 первых этапа и атаковать станцию сразу? Чем? У королевы нет истребителей. Они есть у храма. Совет не принимал решения вмешаться в этот конфликт. Совет посылает с королевой нас, двух джедаев и падавана. Это значит, что мы можем взять 3 истребителя совершенно официально. Но этого мало. Еще 10 можно купить на Корусанте. Быстро и недорого. А пилоты? На Татуине всегда есть 2-3 десятка наемников, которым все равно на кого работать. У королевы может не быть таких денег. Они есть у храма. За свои траты храм перед сенатом отчитываться не обязан. Так что, если храм даст эту сумму королеве, как частному лицу, это не будет считаться вмешательством ордена в конфликт на Набу. Логично, задумался Квай-Гон. И даже осуществимо, начал светлеть лицом он. И каковы потери, планируемые при удачном исходе в этом случае? До половины. Ведь 2 джедая обеспечат почти 100% уничтожение цели. Половина от 20 человек и 2/3 от 10 тысяч гунганов. Это очень большая разница. Ты прав, Энакин. Я, пожалуй, немедленно пойду к королеве. Но вся суть моей тревоги в том, что сила за план королевы, а не за мой. Посмотрел я прямо в глаза Квай-Гона, и он замер. Затем вновь опустился на пол. «Объясни», — попросил он. «Отец приучил меня перед принятием каждого серьезного решения медитировать, то есть останавливаться, успокаивать мысли и обращаться с вопросом к силе. Вот как, я первый раз слышу, что к силе можно обращаться с вопросом, Энакин. Да, этого не было на Галакронах. Этому научил меня отец. У меня долго не получалось, но потом я научился понимать ее ответы. Она не говорит словами, только чувства, правильно или неправильно, смутное. Она не показывает причину, почему именно неправильно, но само ощущение дает. Вот как, и что сила говорит в нашем случае, что я прав, что мой вариант осуществим, что потерь будет даже меньше, чем 50%, что нас с вами двоих хватит, чтобы разнести эту станцию, но это будет неправильно. Не понимаю, учитель, я не понимаю, почему гибель 6000 гунганов и всех пилотов Набу, правильно, а то, что хочу сделать я, нет. Почему? Ведь сила, она же должна быть доброй. К сожалению, нет, Энакин, вздохнул Квай-Гон, вошедший еще в начале нашего разговора, буквально вслед за ним. Оби-Ван продолжал молча стоять у стены и внимательно нас слушать. Мне его присутствие не мешало. Квай-Гону, видимо, тоже. Великая сила, она не добрая и не злая. Она просто есть. У нее есть светлая и темная сторона. И эти стороны находятся в равновесии. Вот как, на некоторых галакронах я встречал упоминание о темной стороне. Особенно часто ее вспоминал маленький зеленый с клюкой. Грандмастер Йода, кивнул Квай-Гон. Ну да, он, кивнул я, не заостряясь. Так вот, я не понял, о чем он. Что такое эта темная сторона? Это трудно объяснить, Энакин, вздохнул джедай. Темная сторона – это все, что нас поглощает. Это страх, это злость, это гнев, это жадность. Уязвимости воина. Отец к этому списку добавлял еще жалость и ревность. Значит, это темная сторона? Не совсем, вздохнул Квай-Гон. Если бы это было так, то ситхов джедаи побеждали бы десятками. Нет, а как же тогда? Я совсем запутался. Приверженцы темной стороны научились получать силу в собственных страстях, получать силу из страха, вкладывать в нее гнев, укрепляться яростью. Но темная сторона, давая силу, в чем-то даже большую, чем у джедаев, постепенно поглощает адепта. Страх дает силу, но направлять ее начинает тоже страх. Ярость, давая силу, меняет характер, гнев, делая сильнее, мутит разум. Приверженцы темной стороны творят ужасные вещи. Приверженцы. Но что такое сама темная сторона? Спросил я. Действительно не понимаю я таких путанных объяснений. Попробуй почувствовать. Помолчав какое-то время, решил Квай-Гон. Я попробую показать, а ты почувствуй. Хорошо. Кивнул я и погрузился в ощущение силы так глубоко, как только мог. Джедай закрыл глаза и замолчал. Какое-то время я настраивался. Еще какое-то время настраивался он, а потом я почувствовал это. Описать словами это я не могу. Это был всего лишь отголосок, тень, воспоминание об отголоске, о том, что когда-то Квай-Гон почувствовал сам, когда стоял на грани погружения в темную сторону. Я сосредоточился на этом ощущении и попытался понять, что же это такое. Учитель. Внезапно распахнул я глаза, так внезапно, что Квай-Гон вздрогнул. Я понял. Понял, почему не прав. Гунганы. Гунганы. Я сосредоточился на том, что вы чувствовали тогда, когда темная сторона поглощала вас, и словно пелена какая слетела. Гунганы и Набу. Рано или поздно между ними начнется война. И не тысячи, миллионы тогда погибнут. Их может объединить только общий враг. Если они пойдут в бой вместе, под одним флагом, они смогут примириться, научиться жить вместе, одним народом. Вот оно как. Опустил плечи Квай-Гон. И зная это, ты сможешь бросить на смерть 5000 гунганов. Вот тут потух и я. Их бросит королева, тихо буркнул я. А ты скажешь ей о том, что понял. Скажешь ей то, что сказал мне. Нет, отрицательно замотал головой я. Она должна верить, иначе сломается, иначе умрут все. Получается, что именно ты отправишь их в бой, тем, что не остановишь. Я выполню веление силы. С мукой поднял на джедая глаза я, и из них потекли слезы. Вы уверены, учитель, что правильно взваливать такое на 10-летнего мальчика? Ответственность за жизнь и смерть 6000 разумных прорвала Оби-Ван на Кеноби, когда они с Квай-Гоном оставили серьезного, как сама серьезность, мальчика с дорожками от слез на щеках одного в его комнате. «Я уже не твой учитель, Оби-Ван», — мягко поправил его старший джедай. «Это не важно, вы всегда им для меня останетесь, но все же, он слишком умен, Оби-Ван, слишком умен». Этот загадочный Ларс Поттер научил его думать и анализировать. И что из этого? То, что он и сам пришел бы к тем же выводам, может чуть позже, но все равно, можно было мягче, можно было утешить, поддержать. Ему этого не требуется, Оби-Ван. Он, это не ты. Ему 10 лет, а он уже решает судьбу тысяч разумных. И решает ее с полной ответственностью перед собой и перед силой. Что он будет решать через 10 лет, когда станет мастером-джедаем? Вы считаете? Я не сказал этого на совете, Оби-Ван. Я не сказал, что у мальчика не было отца. Пророчество. Но почему? Совет и так напуган. Ситх. Его внезапная смерть. Темная сторона, которая застилает будущее от их взоров. Вот оно что, ты не заметил главного. Чего же, не видна взгляду темная сторона, Оби-Ван, а чем вы? Я показал ему темную сторону. Он почувствовал ее, принял, и взглянул через нее в силу. Только так он смог увидеть скрытый смысл. Только так, он видит темную сторону, не будучи ситхом. До крайности удивился молодой джедай. Видит, Оби-Ван, и светлую, и темную. Поэтому он чувствует недоступное нам. И ты должен обязательно передать совету его слова о канцлере. Это важно. Я сделаю это, учитель, поклонился Оби-Ван. Глава 10. Я сидел на берегу озера, рядом с новеньким своим истребителем и смотрел на воду. Полный технический осмотр я ему закончил делать полчаса назад. Хорошая машинка. Но кое-что, кое-где подправить ему пришлось, чтобы увеличить мощность и маневренность. Немного усилить основные узлы при помощи силовой ковки, ну и так по мелочи, вроде подгонки кресла пилота и органов управления под свой рост и комплекцию. И вот сейчас я просто сидел на берегу озера, сидел и глядел на воду, воду. На Татуине воды не было. Отец, конечно, возил нас с мамой на другие планеты, но вода так и осталась для нас экзотикой. По крайней мере для меня. Приятно на нее смотреть, успокаивает. Почти как пустыня. Почти такая же спокойная. Рядом со мной упала чья-то тень. Не оборачиваясь, я уже знал, что это ангел, но все равно обернулся, мне нравится на нее смотреть, она красивая. «Привет, Энни», – поздоровалась она, я улыбнулся. «Привет, Ан, Падме», – ответил я ей, – «а что ты делаешь?» – поинтересовалась она, усаживаясь рядом на траву. «Смотрю на воду, на Татуине озер нет, вода красивая, я выросла в этих местах, Энни, я люблю воду, мне нравится плавать». «Ты умеешь плавать?» «Да», – пожал я плечами, – «отец научил, но ведь на твоей планете нет водоемов», – удивилась ангел. «Отец возил нас на другие планеты, туда, где вода есть. Я скучал по тебе», — сказал ей я. «Во время полета мы почти не виделись. Мной занимался Квай-Гон, а она постоянно была с королевой. Какое-то время мы сидели молча. А какой он? Кто? Твой отец?» — уточнила она. «Он невысокого роста, худой, если не сказать, тощий. У него длинные темные волосы, которые он повязывает сзади ленточкой. Иногда они отливают рыжиной. Не знаю, как это возможно? Обычно он ходит в черных касаде и хакама, поверх них белая хари с семеркой на спине, на голове носит широкополую соломенную шляпу. Касаде, хакама, хари, что это?» Не поняла ангел. «Эта одежда такая верхняя, чем-то напоминает ту, в которой Квай-Гон ходит, только пояс матерчатый, и нижняя часть больше на юбку похожа, но все-таки штаны. А хари, это накидка такая легкая вроде плаща, только без капюшона и спереди не застегивается. У отца она белая, а на спине знак, который означает цифру 7. Необычная одежда. Я про такую не слышала. Галактика большая, в ней много чего есть», — пожал плечами я. Потом вспомнил, он всегда с мечом за поясом ходит. Еще у него шрам над правым глазом в виде двойной молнии. И 4 татуировки в виде странных зверей на теле. Шрам, татуировки. Он говорил, откуда они? Про татуировки не говорил, а шрам. Мама рассказывала, что в это место ему попало смертельное проклятие, 2 раза, но он выжил и сам убил того врага, который это сделал. Проклятие, так мама говорила, может, она выстрел имела в виду или еще что-то, не стал вдаваться я в объяснение. «Это все внешность, Энни, а какой он? Теплый», — выдал я первое, что пришло в голову. «Очень заботливый, добрый, внимательный, очень умный, очень много знает, всегда может помочь и делом, и просто советом, но иногда он пугает, просто до дрожи пугает, достаточно взглянуть ему в глаза не вовремя и словно ты в могилу посмотрел, жутко», — поежился я, вспомнив несколько случаев. «Вот как, необычный человек, это точно», — подтвердил я, и снова повисла тишина, но тягостной она не была. «А откуда у тебя истребитель?» — вдруг спросила она. «Купил на Карусанте», — пожал я плечами. «Разве это так просто, купить боевой истребитель? Ну, у меня случай особый». «Чем же?» «Я сын контрабандиста, у меня есть деньги и я падаван, то есть практически джедай. Джедаям разрешено покупать и владеть оружием. Как сын контрабандиста, я знаю, где его купить можно быстро. Ну, а деньги есть деньги. А деньги у тебя откуда? Ты же был на Татуине рабом. На самом деле я не знаю, кем я там был. Я сын рабыни и ее хозяина, которые на самом деле муж и жена. Вот и пойми тут, свободный я или раб. А деньги мне перед отлетом отец дал, как раз на такой случай». «Перед отлетом? Он же был в рейсе», — удивилась ангел. «Не уверен, но насколько я его знаю, он все время был где-то рядом и наблюдал. На гонках он точно был, и после них меня провожал. То есть, он следил за нами, можно и так сказать», — пожал я плечами. «А тот ситх, это твой отец его убил? Скорее всего. Но почему? Тот красный напал на меня, на сына Ларса Поттера, на Татуине. Если бы после этого красный остался жив, то отца стали бы меньше уважать. Татуин – бандитская планета, у нее свои законы и правила, но он же ситх, а никого не е. ХМ, не интересует, кто он. Напал на сына на его территории и остался жив, значит, Ларс слабак, а со слабаком и разговор другой. Строго у вас. А Квай-Гону ты рассказал об этом? Нет, он не спрашивал. А это просто мои мысли. Может, это вообще мама была? У нее тоже меч есть. И я как-то видел ее тренировку. Тому ситху против нее не выстоять и нескольких секунд». Ангел почему-то побледнела. Мы посидели молча. «А ты серьезно хочешь стать моим мужем, Энни?» — задала она странный вопрос. Естественно, я был серьезен. Отец учил словами просто так не бросаться. А если бросаешься, то отвечать за них. Я кивнул. «Просто, я вдруг представила себе свекровь, которая способна нашинковать ситха», — призналась ангел. «Я не понял, о чем она, ведь мама добрая. что ее так пугает. Джа-Джа вернулся и повел нас в священное место гунганов. Там нас встретили не слишком ласково, но странно было бы ожидать иного. А потом мой мир пошатнулся. Ангел – это королева Амидала. Моя ангел – королева Набу. Не служанка королевы, а сама королева. Ужас. Это получается, я не королеву заставляю бросать на смерть тысячи гунганов, а ангела. И кто же я после этого? Босс нас, освободив свое плечо от пальцев учителя, я вышел вперед. Все посмотрели на меня, как на психа. Но я должен был это сделать. Не мог иначе. Босс нас, ты понимаешь, что 2/3 тех, кого ты пошлешь в бой, погибнут. Моя понимает, так же серьезно ответил он. Ты должен знать еще кое-что. У нас есть шанс победить, и не выманивая дроидов из городов. Но это будет трудно. Так, так, вынужден был признать я. Гунган хорошие воины. Гунган не боимся смерти. Но сколько погибнет? Он остановил меня жестом. Не надо. Набу, наша планета. Машинки убивают не только Набу. Машинки рушат наши города. Гунган тоже будут драться за наш дом. Наши воины. Наши не убегай. Набу важная пришла к наша. Набу важная не считает себя круче наша. Наша и Набу будут мир. Наша готовы воевать за мир. Ответил мне предводитель гунганов. Без своего смеха. Серьезно и веско. Я посмотрел в его глаза и увидел. Он понимает. Он понимает не хуже меня, за что будут гибнуть его соплеменники. Я опустился перед ним на колени и поклонился. Низко. До самой земли.